тени безмолвной оставил мне. И ушел так скоро, без лишних споров, исчез во тьме. Все застыло на миг, стало вдруг так больно. Слезы катились так невольно. Закрыта дверь, и понимай, не со мной, не со мною теперь. Ну и зачем ты ушел, а больно мне? В этой жизни я горю в огне, с этой болью о тебе. Ну и зачем кричу невольно я себе? Неужели эту боль нести мне, как крест во тьме? Закрыта дверь, и понимаю, не со мной теперь. Ну и зачем ты ушел, а больно мне? В этой жизни я горю в огне, с этой болью о тебе. Ну и зачем кричу невольно я себе? Неужели эту боль нести мне, как крест во тьме? Чего не волнуйся.